Кстати, о мечте. На работе я познакомился с Энни Кларк, старшим сотрудником группы Дэвиса. Прежде я вообще без проблем заговаривал со слабым полом и даже об этом как-то не задумывался. Но возле этой особенной девушки обычная непринужденность общения меня оставляла. С первого мгновения, как я увидел ее на втором этаже, голова у меня забилась сентиментальным вздором. Всякий раз, как мы с ней разговаривали, а нам частенько доводилось работать вместе, я ловил себя на мысли, что в этой девчонке есть все, что привлекает меня в женщинах. Черные локоны, чистое лицо и озорные голубые глаза. Но кроме того, было в ней что-то еще, о чем я прежде и не задумывался. Понаблюдав целый день за Энни, как она вертится на переговорах вокруг самодовольных типов и спонтанно на 3-4 языках отвечает на телефонные звонки, я готов был выскочить вслед за ней после работы и выпалить то, что вертелось на языке. Что она именно та девушка, которую я всегда искал, что именно в ней воплощена та жизнь, о которой я столько грезил. Это было просто сумасшествие. Я начал уже думать, что, может быть, Энни чересчур хороша для меня, что она избалована и высокомерна, и добиться ее невозможно. При первом нашем знакомстве мы остались на так называемые ночные бдения. Энни, я и еще несколько младших сотрудников, причем она, как старшая, нами верховодила. Мы все расселись за столом переговоров. О чем-то глубоко задумавшись, она толкнулась назад в катающемся кресле. И не успев прояснить нам очередной нюанс игры в воздействие, Энни Кларк, опрокинувшись у нас на глазах, медленно и неотвратимо исчезла за краем стола и грянулась плашмя на ковер. Я был готов к тому, что она завопит от боли или поднимется к столу в бешеной злости, но вместо этого я впервые услышал, как она смеется. И этот ее хохот после падения, искренний, простодушный, беззастенчивый и абсолютно беспечный, вмиг отсек всю ту чушь, что я наплел себе про якобы зеленый виноград. Теперь, всякий раз слыша ее смех, я понимал, что эта женщина не распыляется на никому ненужное притворство, что она принимает жизнь такой, какова она есть, и наслаждается ею в полной мере. Этот ее смех завел меня на опасную дорожку. Теперь, всякий раз заскакивая к Энни с отчетом, я едва удерживался, чтобы не вышвырнуть в окошко свой опус, над которым прокорпел битый месяц, и опуститься перед ней на колено, умоляя ее сбежать и провести со мной всю оставшуюся жизнь. Возможно, это был бы и лучший вариант, нежели то, что в дальнейшем случилось. После какого-то очередного совещания я отправился в комнату для кофе-брейков и попытался обсудить с оставшимся в группе вторым ротсовским стипендиатом стратегию своих взаимоотношений с Энни Кларк, тщательно стараясь не выглядеть совсем уж обезумевшим от страсти болваном. К несчастью, сама Энни оказалась за колонной в 8 футах от нас, когда ротсовец по имени Так, с которым я успел сдружиться, дал мне совсем не глупый совет по поводу офисного романа. «Мужик, не гадь, где кушаешь!» «Просто прелесть!» — сказала она и указала бутылочкой на кулер. «Вы об этом?» Так я еще больше понизился в рейтинге перед Энни Кларк. Но, как я уже говорил, воля — высший козырь. Мне просто надо было набраться сил. И когда воображение начало рисовать мне ее чудесным июльским вечером на заднем дворе того домика в Маунт-Плезенте, что я мечтал купить, я решил упрямо идти к той достойной жизни, которая станет мне призом, если я возьму последнее дыхание и прижму Рея Гулда к ногтю. В следующий раз, увидев Маркуса, он сидел в столовой, попивая кофе и что-то читая, я, немного поболтав ни о чем, спросил напрямик. «Когда сделают запрос?» «А что? Кто-то выносит ссор из избы?» — отозвался он. Проверка на выживание в первый год у Дэвиса была своего рода черным ящиком. Спрашивать, что там внутри, считалось изрядной наглостью, И все же, думаю, партнеры понимали, что молодые сотрудники уже начали сводить воедино все ниточки, касавшиеся наших судеб. 3 дня, — сказал Маркус. Дэвис предполагает лично нанести Гулду визит. Мы потихоньку обработали его наперсников. А если это не сработает? Если он все же не переменит решение насчет кайзеровой лазейки? Ты сделал все, что в твоих силах, Майк. И, надеюсь, на твое счастье он скажет «да». «Взялся за гуш», — прочел я в глазах Маркуса. «Что ж, бизнес есть бизнес». Я вовсе не собирался рассиживаться без дела и скрещивать пальцы, уповая на удачу. Генри меня выбрал, полагая, что я знаю нечто большее о том, что движет людьми. Он сказал, у каждого человека есть своя цена, свой рычаг, которым можно его ворочить по собственной воле. У меня имелось 3 дня, чтобы нащупать этот рычаг у Гулда. Я отстранился от политиков и их стратегий, от кучи докладов Министерства торговли, от всей мутатени официального Вашингтона, которую, мне кажется, я достаточно уже изучил, разрабатывая вопрос. Я задумался о самом Гулде, об этом унылом бюрократе, живущем где-то в Бетезде, о том, чего хочет лично он, а чего боится. Примечание. Бетезд – фешенебельный район в пригороде Вашингтона. Вариант названия – Вифезда. Конец примечания. Наблюдая за ним в последние недели, я заметил какие-то дурацкие нестыковки, о которых не стал упоминать своим боссам, поскольку сам не до конца понял, в чем тут дело. У Гулда был скромный по меркам Бетезды дом, ездил он на 5-летнем Саабе 9-5, притом мужик определенно был трепишником. 2-3 раза в неделю он занимался шопингом в Джей Пресс или в Брукс Бразерс или у Томаса Пинка. Одевался он в точности, как великосветский мерзавец из комедии Билли Уайльдера, весь в твиде, с подпрыгивающим на подтяжках животом и резко выделяющимся галстуком-бабочкой. Примечание. Билли Уайльдер, 1906-2002 годы. Выдающийся американский сценарист и кинорежиссер, мастер комедии, снявший более 60 кинокартин, в том числе фильмы «Бульвар Сансет», «В джазе только девушки», «Квартира». Конец примечания. Еще Гулд был известным гурманом и даже постил на интернет-форуме «Дон Роквелл» под именем «Лафит для короля», брюзжа в основном на официантов, что не знают своего места. Еженедельно он по несколько сотен баксов просаживал только на обеды. У него имелся постоянный столик в Централе, и любимым блюдом был гамбургер с омаром. И при всем при том, каждый второй вторник, точно по часам, этот разборчивый гурман отправлялся в Five Guys, замызганную, богом забытую фастфудовскую кафешку. Сеть этих заведений зародилась здесь, в округе Колумбия, теперь же расплодилась по всему восточному побережью. Гулд неизменно заказывал всего лишь чизбургер и уносил его с собой в бумажном пакете в собачьей радости. Я отнюдь не склонен попрекать кого бы то ни было в столь дикой страсти к булочкам. Но что-то в этом, согласитесь, было не то. Из самых крутых ресторанов мистер Гулд остатков трапезы не забирал, да и несметная куча денег, что он спускал на еду и тряпки, с этим совершенно не вязалась. Разумеется, это вызвало у меня подозрение и какую-то безрассудность отчаяния. Я словно гонялся за тенями, хватаясь за все, что могло бы меня спасти. Но теперь от встречи Дэвиса с Гулдом, от запроса, меня отделял всего 1 день, и мне ничего не оставалось, как следовать за Гулдом, цепляясь за свой последний шанс. Я перехватил его на выходе из офиса, когда он, точно по расписанию, двинул в Five Guys. Я отправился за ним в кафешку и внимательно проследил за всеми его действиями, проявляя прямо-таки изумительные способности детектива. К Коломбо, да и только. И то, как Гулд глядел все это время в стол, и тот факт, что я впервые видел, чтобы Five Guys дали на вынос такой незаляпанный жиром до полупрозрачности пакет, натолкнули меня на одну догадку. Возможно, это были лишь отчаяние и надежда на удачу, а может, честная жизнь до того стала меня давить, что мне захотелось показать ей кукиш и выкинуть какой-нибудь финт. Как бы то ни было, теперь мне кровь из носу надо было выяснить, что же такое нес Гулд в этом коричневом пакете. Прямо после ланча он направился в свой клуб, в Metropolitan Club, располагавшийся в массивном кирпичном здании в следующем квартале за Белым домом. Основан он был еще в пору гражданской войны, и, начиная с Линкольна, всякой, за несколькими исключениями, президент являлся его членом. Этакий центр светской жизни для представителей казначейства, Пентагона и крупного бизнеса. Народ из более либеральных гуманитарных сфер, ученые, писатели да журналисты, кучковался вокруг Космос-клаба, что на Дюпен-Серкл. Членство в Мэт-клабе было безоговорочным доказательством важности чьей-то персоны. А поскольку я был никем, пришлось импровизировать. Гулд прошагал через вестибюль, миновав стойку администратора, и повернул влево к гостиным. Я попытался было последовать за ним. Тут же бодрая четверка стюардов, коренастых южноазиатов, слонявшихся у ресепшена, преградила мне путь, точно кирпичная стена. «Могу я вам чем-то помочь, сэр?» За секунду я сообразил, что выгляжу все ж таки вполне к месту. Еще на второй неделе моей службы у Дэвиса помощница привела ко мне в кабинет итальянского портного. «Не принимай, мол, близко к сердцу, но пара добротных костюмов тебе не помешают». Если честно, я в жизни не встречал итальянских портных. Полагаю, что еще в 70-е все их конторы переродились в корейские химчистки, и вдруг таковой субъект обмеряет мне задницу. На последней примерке он даже расшаркался. Ах, как чудненько сидит костюмчик. Так что выглядел я натуральным членом Metropolitan Club. Это дало мне еще полсекунды, чтобы симпровизировать с этими новоявленными гуркхами. Примечание: гуркхи – британские колониальные войска, набирающиеся с начала XIX века из потомков кочевых племен, живущих на территории Непала и отличающихся воинственностью. Конец примечания. Я быстро оглядел плакаты и фотографии на стене за стойкой, оценивая, кто из вывешенных там особ является всем признанным титаном правительства или индустрии. Некий Брекинридж Кэссиди показался мне экземпляром достаточно преклонного возраста. На плакате значилось 1931, чтобы не присутствовать здесь, в клубе. Я даже надеялся, что он вообще на этом свете не присутствует. Может, статься, у клуба просто не нашлось времени, чтобы внести в плакат пометку о его кончине. Я сверился с часами и как мог искуснее изобразил из себя аристократа. «Скажите, а Брекенридж Кэссиди уже здесь?» — важно вопросил я. «Адмирал Кэссиди еще не приехал, сэр». «Вот и славно. Мы условились с ним о коктейле, я подожду в библиотеке». Я прошагал в клуб. И ничего. Никто не погнался за мной. Никто не ухватил за воротник, не сцапал за ремень. Увы, Кэссиди был жив. И не просто жив. Он оказался еще и адмиралом, а значит, мог возникнуть тут в любой момент. Я занял место в гостиной и вскоре заметил, что один из стюардов взглядывает на меня едва ли не ежеминутно. В клубе был сделан открытый дворик с красивой двойной лестницей. Вообще все, что здесь имелось, лепнина вдоль стен, 40-футовые коринфские колонны, тихие служки при каждой двери, не оставляло сомнений, здесь обитают сильные мира сего. Я даже как будто успел заметить Гулда в бельетаже, но тут, оглянувшись к стойке администратора, увидел, как стюарт показывает в мою сторону и что-то говорит весьма озадаченному мужчине очень грозного вида. «Адмирал Кэссиди, пора делать ноги». На втором этаже я выхватил взглядом затылок Гулда и устремился за ним вниз по лестнице. Судя по слабому запаху хлора и визгливому скрипу резины по деревянному полу, направлялся я к спортзалу. Затем увидел соответствующую табличку. Разумеется, там играли в сквош. Официальное времяпрепровождение всех шишек в округе Колумбия. Вслед за Гулдом я зашел в раздевалку. Околачиваться возле компании полуголых правителей мира сего можно совсем недолго, лишь до того момента, пока не вызовешь у них вполне объяснимое недоумение. А потому я шустро разделся, обернулся полотенцем и нашел себе уютное местечко в сауне между главой Объединенного комитета начальников штабов США и очень словоохотливым мужичком, которого я не узнал, но скоро вычислил как финансового директора корпорации ExxonMobil. Через окошки сауны я не видел, чтобы Гулд прошел мимо, а потому решил, что насиделся достаточно и отправился к раздевалкам. Все шкафчики были красного дерева, с именными латунными табличками, указывающими на своего владельца. Я нашел шкафчик Рэя Гулда, прямо напротив Генри Дэвиса. Пользоваться замками в таком месте, как Метрополитен Клаб, было бы полной глупостью, разве что кому приспичит спереть часы Rolex, подменив их часами от Cartier, и только у Рэя Гулда висел замочек фирмы Sargent и Greenleaf. Такими вот железяками в Министерстве обороны любят скрывать свои секреты, а Гулду, похоже, надо было запрятать свою недоеденную картошку фри. Никогда не знаешь, в какой момент ты пересек грань дозволенного. Когда я это сделал? Выслеживая Гулда? Или когда соврал стюарду? Или когда скользнул в шкафчик для гостей спортзала в дальнем углу раздевалки? Или когда я проторчал в нем несколько часов, пока не услышал, как прокашлялся в дверях последний посетитель, пока не увидел сквозь вентиляционное отверстие, как погасили свет, и до меня донеслось, как захлопнулась дверь, пустив по кафельным стенам эхо, и провернулся ключ в замке. Как бы то ни было, теперь я точно знал, что перешел границу, и совершил я вовсе не грабительский налет на школьную витрину. Я представил типов из трехсторонней комиссии, которые частенько сюда наведывались. Едва ли они по-доброму воспримут мое бессовестное вторжение. Однако по некоторым причинам я не испытывал внутренней потребности послать все это к чертям, оставшись на тропе честности, с которой я не сошел, оказавшись перед открытым сейфом в Барлее. Что-то все же было такое в солидном прикрытии фирмы Дэвиса. Как будто мои сомнительные средства теперь имели вполне законное обоснование. Да, я хитростью прорвался в клуб, но если правильно раскину карты, то, возможно, сумею в дальнейшем обернуть свое нынешнее вторжение реальным принятием в этот мир. Или, может, за 5-6 часов сидения в проклятом шкафчике я успел себя уболтать? За полчаса до полуночи я решил, что теперь я уж точно в безопасности, и выбрался наружу. Вскрыть замок Sargent и Greenleaf, по крайней мере, не имея при себе жидкого азота, в принципе, невозможно. Запертый до утра в цокольном этаже, я имел предостаточно времени, чтобы измыслить другие варианты. Шкафчик Гулда граничил задней стенкой с другим шкафчиком, открытым и пустым. Тот, кто все это строил, определенно думал не о безопасности, а о внешнем лоске и витиеватой резьбе по красному дереву. Вроде бы какой пустяк выкрутить 36 шурупов. Но сказать это куда проще, нежели сделать, когда ковыряться вынужден пальцами да кончиком ключа. Возился я 5 часов. От этого занятия кончики пальцев покраснели и опухли. Всякий раз, когда в старых стенах разносился громкий скрип, или я видел у входа в раздевалку внезапный проблеск света, я нырял в безопасное укрытие шкафчика. Я знал, что эти вертящие миром типы любят просыпаться ни свет ни заря. В группе Дэвиса, к примеру, неизменно предлагали завтрак в 6 утра. Сами понимаете, после сквоша. Когда сквозь цокольное окно начали просачиваться в раздевалку предрассветные голубоватые сумерки, у меня уже выступил пот. Наконец послышалось знаменующее приход стюарда бряканье ключей, и сердце у меня отчаянно заколотилось, как у крохотной птички колибри. От долгого выковыривания шурупов кутикулы кровоточили. Когда я уже выдернул последний шуруп и выставил заднюю панель, с лестницы донеслись голоса. В шкафчике у Гулда лежали трусы с защитной ракушкой и старая потертая сумка «Даффл» для сквоша. В «Даффле» обнаружились 12 коричневых пакетов. В сумме 120 тысяч баксов аккуратными пачечками. Не мудрено, что я не смог его переубедить.